Глава 18. Медленно шагнув в подъезд элитного дома, где жил последние годы, я сразу почувствовал неладное. Странная липкая тревога опутала меня уже с улицы и теперь словно зашла следом в прохладную полутьму парадной. Привычная роскошь интерьера сегодня казалась раздражающе чужой. Я остановился перед большим зеркалом на стене, вгляделся в отражение, будто видел его впервые. Усталое, обветренное лицо, иссеченное временем и тревогами, словно древняя карта с глубоко врезанными маршрутами ошибок. Морщины, каждая из которых напоминала о сказанном не вовремя слове, о чужой боли, оставленной без ответа. Седые волосы аккуратно зачесаны назад, привычный жест, стремление сохранить видимость порядка среди внутреннего хаоса. Вид был почти представительный, костюм сидел хорошо, осанка выправлена, взгляд собранный. В этом можно было бы угадать человека с достоинством, но стоило задержать взгляд, и обнажалась другая правда. За благородной внешностью скрывалась усталость, глухая, изъедающая душу. Скрывалась вина, застарелая и не отпускающая, навязчиво живущая в уголках глаз, в чуть подрагивающих губах, в напряженных движениях. Я отвел взгляд, но не смог уйти от ощущения, что это зеркало не просто стекло, а граница, за которой тот, другой, наблюдает за мной. Нечто мучительное, неприятное, что я вытеснял годами, сегодня смотрел прямо в глаза, молча и беспощадно. Подойдя к лифту, я тяжело опустил палец на кнопку вызова, будто вместе с этим движением пытался надавить на нарастающее внутреннее напряжение. Тусклая подсветка коридора отсвечивала в лакированной стали дверей, превращая их в некое подобие надгробий. Металлическое урчание подъемника гулко отдавалось в стенах и внутри меня, словно это не техника поднималась по шахте, а что-то давно забытое и недоброе медленно возвращалось на поверхность. Я невольно замер, вслушиваясь в знакомые, но сегодня особенно гнетущие звуки. Визг тормозов, скрежет направляющих, щелчки механизмов. Каждый из них, казалось, отзывался внутри, цепляя старые раны, будто лифт не поднимался, а опускался все глубже, туда, где я прятал то, что не хотел ни вспоминать, ни признавать. Все это сопровождалось тяжелым ощущением, будто поднимаюсь не к себе домой, а к некой казни, которая давно назначена, но дата до сих пор оставалась неизвестной. Когда двери, наконец, разъехались, я вошел внутрь, как входит осужденный в клетку. Металл скрипнул под ногами. Машинально нажал на кнопку своего этажа и стал следить, как цифры на табло неторопливо сменяют друг друга, словно нарочно затягивая этот путь. С каждой сменой неприятное подташнивающее ощущение, как будто лифт поднимает не тело, а мою вину, вытягивая ее наружу. Замкнутое пространство казалось тесным и душным, и в нем особенно остро чувствовалось одиночество. Никакие дизайнерские панели, никакой мягкий свет не могли смягчить эту клаустрофобию, где каждый сантиметр стен давил воспоминаниями, претензиями, страхами и недоговоренностями, давно отравляющими мою жизнь. С каждым новым пролетом настроение становилось все мрачнее, как будто сам воздух в лифте сгущался и отравлялся ожиданием. Давление в груди нарастало, не физиологическое, а идущее откуда-то из глубины, где накопились обиды, разочарования и невыносимая усталость от бесконечной семейной войны. Внутри бушевал глухой протест против возвращения туда, где меня не ждали, а терпели, где любое слово могло стать искрой для нового скандала. Я ясно представлял, как повернется ее лицо, как в глазах вспыхнет раздражение, как губы искривятся в презрительной усмешке, заранее обвиняя меня во всех смертных грехах. Эта мимика стала мне родной, как кличка собаки, неприятная, но привычная. Даже голос ее, этот высокий, режущий по нервам визг, уже звучал в голове, не дожидаясь встречи. Он мешал думать, глушил любые попытки внутреннего оправдания, перекрывал реальность собой. В памяти всплывали бесконечные сцены ссор, как она бросала вилку на стол с металлическим звоном, как я уходил, хлопнув дверью, как потом оба молчали часами, не зная, кто первым должен начать говорить. Все это повторялось изо дня в день и каждый раз казалось последним, но ничто не заканчивалось. Не было ни катарсиса, ни примирения, только тягучее продолжение пытки, в которой мы оба оказались заложниками собственных ошибок и неспособности признать их. В последний год наше общение стало откровенно ядовитым, и я не знал, кто из нас больше страдает – она, ставшая живым упреком моему равнодушию, или я, обреченный слушать ее обвинения, уже давно не веря в возможность перемен. Эта обоюдная ненависть не нуждалась в причинах, она просто была. Жила между нами как третье существо в квартире, невидимое, но вездесущее. И как бы я ни старался, от этого осознания не становилось легче. Наоборот, было особенно горько, ведь когда-то, в самом начале, мне казалось, что я сделал правильный выбор. Лифт вздрогнул, словно от нехотя принятого решения, и замер, выпуская меня на этаж, где начиналась моя ежедневная внутренняя борьба. Шагнул в коридор, привычный до отвращения, ощутил, как тугим узлом сжалось все внутри. Шаги отдавались гулким эхом по ковровой дорожке, которая раньше казалась уютной, а теперь липкой, вязкой, будто покрытой невидимой пленкой тревоги. Плечи поникли сами собой, шаг стал медленным, как у человека, идущего на неприятную встречу, от которой не скрыться. В руке звякнули ключи, звук, который раньше означал возвращение домой, теперь воспринимался почти как вызов. Сердце билось все громче, и каждый удар словно гремел внутри, заглушая мысли. Казалось, стены вокруг приблизились, сузились, впитывая мое дыхание. Когда я остановился перед дверью, все стихло, мир словно затаился, неясное, но отчетливое ощущение чужого присутствия пронеслось по коже. Я всматривался в привычную дверь, как в неведомый портал. Все было как всегда, коврик, потертая табличка, замок с небольшими царапинами, но что-то неуловимо изменилось. Пространство стало чужим. Время текло иначе. Все вокруг удерживало дыхание, ожидая. И в этом ожидании было что-то первобытное, тревожное, как перед началом грозы, когда листья деревьев замирают и птицы умолкают. Мгновение спустя в животе сжался ледяной комок, словно тело уже знало то, что ум отказывался признавать. Я медленно достал ключ, но не успел коснуться замка, он уже начал поворачиваться сам. Как будто кто-то изнутри ждал и распахивал дверь прежде, чем я успел сделать шаг. Не сразу заметил, что дверь квартиры едва приоткрыта, словно приглашающий ожидает меня. Замер с ключом в руке, чувствуя, как время вокруг замедлило бег, и наступила тягучая вязкая пауза. Вдруг дверь сама плавно распахнулась шире, и передо мной возникла знакомая фигура Таисия, спокойная, загадочная и совершенно невозмутимая. На этом мгновении застыл, не в силах сделать даже вздох. Таисий стоял в дверях, словно появился не из-за них, а из другого измерения, из времени, из памяти, из тени моих собственных поступков. Его присутствие не вызывало страха, скорее парализующее удивление, смешанное с внезапной тяжестью в груди. Сердце сбилось с привычного ритма, заскакало, словно не понимало, бежать ли или остановиться. Я не мог отвести взгляд от этой невозмутимой фигуры. В этом спокойствии, в ровной осанке, в спокойных, почти равнодушных чертах лица ощущалась власть, не похожая на человеческую. Он не выглядел внезапным, он был закономерностью. «Так значит, все это не привиделось?» Голос прозвучал тише, чем ожидалось, будто не я его произнес, а сама память, вырвавшаяся наружу. Таисий кивнул чуть заметно, его голос был глухим, как шелест бумаги, но в нем не было ни намека на сомнение. «Нет. Это действительно происходило. Все, что ты пережил, было частью пути, и теперь ты подошел к концу. Или к началу. Все зависит от того, как поступишь дальше. Настало время последнего испытания, Леонид, и его исход определит твое будущее». Я прищурился, пытаясь вглядываться в него глубже, но в этом лице не читалось ни угрозы, ни благословения, только неумолимая необходимость. «Испытание?» переспросил медленно, выдавливая из себя недоумение, словно ждал подвоха. «О чем ты говоришь? Какое еще испытание? Я уже прошел через все, что только можно. Я видел и боль, и стыд, и вину. Я выбрал, я исправлялся». Таисий слегка качнул головой, его пальцы, сложенные на уровне пояса, оказались неподвижными, как у статуи. «Все твои выборы были подготовкой, шагами, но ты так и не понял главного. За этой дверью сейчас находится человек, ставший прямым свидетелем твоего прошлого решения. Это не просто встреча, это точка, в которой соединяется все, и боль, и любовь, и утраты, и надежды. Если ты сможешь распознать, кто тебя ждет, ты вернешься, восстановишь все, что разрушил. Если ошибешься, останешься в прошлом, навсегда, сотрешься из этого мира, исчезнешь, как тень, которую не успели запомнить». Слова его были сухими, как формула, но за ними ощущалась некая древняя непреложная логика, с которой невозможно спорить. Я замер, мысли в голове метались, сталкивались, обрушивались друг на друга. Слишком многое стояло на кону, слишком многое я уже пережил, чтобы снова оказаться на грани. Но голос предательски дрогнул. Я не знаю, кто может быть за этой дверью. Там может быть кто угодно, Лера, Дарья, Алена, даже... Осекся, не договорив, чувствуя, как дрожь прошла по позвоночнику. «Неважно, кого ты вспомнишь», – перебил Таисий. Важно, кого ты почувствуешь. Важно, знаешь ли ты теперь, что такое настоящая ответственность. Знаешь ли ты, что такое любовь, не как притяжение, а как отдача. Знаешь ли ты цену своего выбора. Кто бы там ни был, он стоит на границе. Ты должен ее пересечь или отступить. Я смотрел на него как будто в зеркало, где отражалась не внешность, а внутренняя пустота, но в этот момент что-то внутри вдруг встало на место. Все замерло. Я понял. Понял с такой кристальной ясностью, что захотелось рассмеяться, не от радости, а от облегчения. Не нужно было гадать, не нужно было вспоминать детали, лица, реплики. Все и так стало очевидным. Медленно, с неожиданной уверенностью, я выпрямился. На губах возникла спокойная, почти торжественная улыбка. «Мне не нужно угадывать», — сказал я ровно, глядя Таисию прямо в глаза. «Я точно знаю, кто там. Я это знал все это время. Просто боялся признать». Таисий не ответил. Его лицо оставалось непроницаемым, но в глубине глаз, на мгновение, мелькнуло нечто похожее на удовлетворение. Почти незаметное, почти человеческое. Сделал шаг вперед. Рука легла на дверную ручку. Таисий инстинктивно отступил в сторону, как будто утратил над происходящим власть. Он не был больше нужен. Дверь мягко, без усилия, поддалась. Полностью открыв дверь, я застыл на месте, мгновенно забыв обо всем, что мучило меня последние минуты. Сердце сбилось с привычного ритма, дыхание стало тяжелым, но вовсе не от тревоги, а от удивления и неожиданного глубокого и пронзительного счастья. Передо мной стояла Алена. Такая взрослая и прекрасная, что сперва я даже не поверил собственным глазам. Волосы ее были чуть длиннее, чем я запомнил, аккуратно уложены, подчеркивающие мягкость и женственность ее нежных черт. Во взгляде, который она направила на меня, светилась легкая растерянность, но гораздо больше удивительно теплая и искренняя нежность, заставляющая забыть обо всем на свете. «Леня», – произнесла она, чуть смеясь, наклонив голову на бок. «Ты сегодня так необычно долго задержался, я даже начала волноваться. А теперь ты смотришь на меня так, словно мы не виделись 100 лет». Я молча шагнул к ней навстречу, осторожно, словно боясь, что она может исчезнуть, и медленно заключил ее в свои объятия. Тело Алены было теплым, хрупким, таким знакомым, что я на мгновение зажмурился, с трудом справляясь с эмоциями, подступившими к горлу. «Что случилось, дорогой?» Мягко спросила Алена, немного отстраняясь, чтобы лучше разглядеть мое лицо, и ласково коснулась пальцами моей щеки. «Ты сегодня такой необычный? Что-то произошло на работе?» Я покачал головой, осторожно убирая прядь волос с ее лица, и долго смотрел в ее глаза, стараясь впитать каждую черту, каждое мгновение этой бесценной встречи. «Нет, не 100 лет», – произнес я тихо, слегка улыбаясь. «Всего лишь 46. Ты знаешь, мне действительно кажется, будто я не видел тебя целую жизнь. И только сейчас, здесь, стоя перед тобой, я наконец понял, насколько ты мне дорога». Алена тихо рассмеялась, хотя во взгляде ее мелькнуло недоумение. Затем она снова прижалась ко мне, обхватив руками за плечи, и мягко произнесла. «46 лет? Леонид, ты сегодня совершенно загадочный. Что ты имеешь в виду? Кажется, я совсем перестала тебя понимать». Я осторожно провел ладонью по ее спине, ощущая под пальцами тепло ее тела, успокаивая собственные взволнованные мысли. «Просто сегодня я вдруг ясно понял, как сильно мне важно, чтобы ты была рядом», — сказал я, стараясь говорить естественно и просто. «На какое-то мгновение мне показалось, что я потерял тебя, всю нашу жизнь, все, что мы вместе создали. Это было очень тяжело, но теперь все хорошо. Я снова здесь, и ты рядом со мной». Алена пристально всматривалась в мои глаза, словно пытаясь прочитать что-то скрытое за ними, потом улыбнулась и нежно провела рукой по моим волосам. «Ты всегда умел красиво говорить», – тихо сказала она, слегка улыбнувшись и положив голову мне на плечо. «Иногда кажется, что я так и не поняла тебя полностью, даже за 100 лет, но, наверное, это и хорошо. С тобой никогда не бывает скучно, каждый день что-то новое, наверное, поэтому я тебя и люблю». Я крепче сжал ее в объятиях, чувствуя, как что-то тяжелое, давно терзавшее меня, наконец исчезает, растворяется, освобождая место для чистой и глубокой радости. Словно вместе с ней вернулся смысл, вернулось то, ради чего стоило жить, ради чего стоило пройти через любые испытания. «Знаешь, я сегодня окончательно понял, как повезло, что когда-то выбрал именно тебя», — сказал я тихо, чувствуя, как голос слегка дрожит. «Я не всегда могу сказать красиво, что чувствую, но ты должна знать, что вся моя жизнь, все самое важное в ней связано именно с тобой. Без тебя я уже просто не смогу». Алена подняла на меня глаза, влажные от нахлынувших эмоций, и тихо спросила. Что же ты пережил сегодня такого, что заставило тебя вдруг говорить такие вещи? Ты действительно словно увидел меня впервые. Да, впервые. Медленно подтвердил я. Иногда нужно потерять все, чтобы понять, что именно имел. Сегодня я понял, что никакие ошибки прошлого, никакие страхи и сомнения не должны мешать нам быть вместе. Я просто счастлив, что ты есть в моей жизни, что ты рядом. Алена молча прижалась сильнее, словно пытаясь передать этим объятиям то, что не могли выразить слова. В этот момент я окончательно осознал, что много лет назад сделал единственно верный выбор, определивший всю мою дальнейшую жизнь, и сейчас рядом со мной был человек, без которого я уже не мог и не хотел существовать. Мы прошли в гостиную, и уютная темная атмосфера мгновенно обступила нас со всех сторон, будто заботливые руки родного дома. Мягкий свет небольших ламп, чуть приглушенный и теплый, ласково ложился на стены, украшенные фотографиями и множеством милых безделушек, которые когда-то казались незначительными и случайными, но теперь вдруг стали удивительно важными и наполненными глубоким смыслом. Каждый предмет в этой комнате словно шептал о долгой, непростой, но счастливой жизни, прожитой вместе. Я вдруг понял, что не замечал раньше, насколько уютно и полно здесь все обустроено ее заботой и нежностью. Казалось, каждый уголок хранит память о чем-то очень личном и важном, о событиях, которые прежде воспринимались как простая повседневность, а теперь казались настоящим чудом. Алена тихо присела на край дивана и внимательно с легкой тревогой в глазах смотрела на меня, замечая мое состояние. «Леня, я все-таки волнуюсь. С тобой точно все хорошо?» Произнесла она спокойно, но с отчетливой заботой, свойственной ей всегда. «Ты так внимательно разглядываешь наш дом, будто только сегодня его увидел. С тобой что-то случилось?» Я медленно сел рядом с ней, касаясь ее руки, и тихо ответил, подбирая слова осторожно и искренне. «Ты знаешь, действительно случилось что-то важное. Вернее, понял, что-то важное только сегодня. Оглядываясь вокруг, я сейчас вдруг осознал, насколько значимым был выбор, сделанный мною когда-то давно, и как легко было все испортить». Алена с легким удивлением и нежностью в глазах тихо улыбнулась, будто пытаясь смягчить мое напряжение. «Но ведь ты уже много раз говорил, что никогда не жалел о том, что мы с тобой вместе. Почему сейчас вдруг ты говоришь так, будто осознал это только что?» Я вздохнул, ощутив, как внутри слегка сжимается сердце от волнения, и бережно взял ее ладонь в свою руку, чуть сжав ее пальцы в своих. Некоторое время я просто молчал, подбирая нужные слова, и затем ответил, стараясь говорить просто и естественно, как говорят люди, живущие вместе много лет. «Говорить одно, а чувствовать совсем другое. Знаешь, сколько раз я повторял, что ценю тебя и нашу жизнь? Много. Но только сегодня я понял по-настоящему, насколько глубоко и сильно это чувство. Все, что у нас с тобой есть, дом, эти мелочи, фотографии, воспоминания, каждый день – это все ты». Твое терпение, твоя любовь, твоя забота, которую я воспринимал как должное и никогда не ценил по-настоящему. Алена слушала внимательно, и глаза ее постепенно наполнились мягким, тихим теплом, постепенно вытесняющим из них тревогу. Она молча погладила меня по руке, будто понимая мое состояние без лишних слов. «Я не уверена, что до конца понимаю, о чем именно ты говоришь, но чувствую, что для тебя это важно», сказала она очень просто, мягко, почти шепотом. «Ты действительно заставляешь меня волноваться сегодня. В тебе что-то изменилось, что-то стало другим, будто ты долго-долго отсутствовал, а сейчас вернулся и пытаешься заново узнать этот мир, наш дом, меня». «Наверное, ты права», — сказал я спокойно, глядя ей прямо в глаза и чувствуя, как слова мои становятся легче и увереннее. «Возможно, сегодня я действительно вернулся после долгого отсутствия. Не физического, конечно. Просто что-то во мне сдвинулось, ушло, освободило место для нового понимания. Я теперь совершенно точно знаю, что много лет назад сделал единственно правильный выбор. Ты самое лучшее, что когда-либо случалось со мной, Алена». Она тронуто молчала, глаза ее слегка заблестели от проступивших слез. Затем, не говоря ни слова, она крепко обняла меня, прижимаясь всем телом и укладывая голову на плечо. Я ощущал ее дыхание, тепло ее тела, едва заметное движение груди, и во мне медленно, спокойно и уверенно поднималось ощущение глубокого, полного счастья. Такого простого и ясного, какого, казалось, я не испытывал никогда прежде. В этот самый момент пришло полное, окончательное понимание, что сейчас, здесь, я оказался именно там, где должен был быть. Ничего не было случайным, бессмысленным или лишним. Все те годы, дни и минуты, которые мы прожили вместе, сложились сейчас в одну большую картину, где каждый штрих и мазок был необходим и важен. Я почувствовал, как по телу пробегает легкая приятная дрожь, вызванная ее близостью, ее дыханием, ее руками, обнимающими меня крепко и бережно. Между нами снова возникла та самая особая, едва уловимая связь, тонкая, незримая, чувственная, пронизанная глубокой долгожданной нежностью, знакомой нам обоим до последнего вздоха, до последнего прикосновения. И впервые за долгое время мне вдруг стало абсолютно ясно. Все, что было прежде, ошибки, сомнения, страдания, метания и переживания, привело меня именно сюда, именно к ней. В этом простом, уютном и очень личном счастье я впервые за долгие годы ощутил себя полностью на своем месте, там, где должен был быть всегда, но куда почему-то пришел только сейчас. Внезапно послышался тихий шорох шагов, и в комнату вошла наша взрослая дочь. Глядя на нее, я вновь замер в невольном восхищении, чувствуя, как знакомый, чуть забытый восторг снова охватывает меня целиком. Она была почти точной копией Алены в молодости. Та же хрупкая грация движения, те же выразительные глаза с мягким, чуть насмешливым блеском, и даже улыбка, которая всегда слегка касалась уголков губ, была такой же нежной и теплой, до боли родной. Дочь остановилась на пороге и, глядя на нас с Аленой, тихо засмеялась. В ее голосе прозвучала знакомая ирония, свойственная только ей. «Вы сегодня какие-то особенно влюбленные», – произнесла она, вскинув бровь и окинув нас с Аленой внимательным, чуть оценивающим взглядом. «Что, после 46 лет совместной жизни у вас опять начался медовый месяц?» Алена легко рассмеялась и махнула рукой, словно стараясь скрыть смущение. «Ой, да перестань. Ты же прекрасно знаешь своего отца. Он всегда найдет повод для драматических заявлений и философских выводов». Я, слегка улыбаясь, тоже поспешил отмахнуться, но голос прозвучал мягко и без обычной для меня язвительности. «Хватит уже подшучивать над нами. Лучше пойдемте ужинать. В конце концов, не каждый день мы все собираемся вместе за одним столом. Так что давайте отложим романтику и иронию в сторону, пока не остыло то, что приготовила твоя мама». Дочь снова улыбнулась и, подойдя ближе, бережно обняла Алену, затем поцеловала меня в щеку. Ее тепло, легкость движений и простая естественность мгновенно наполнили комнату особенным семейным уютом, который я отчетливо ощутил впервые за долгое время. За столом воцарилась спокойная, приятная тишина, нарушаемая лишь негромким звоном посуды и тихим, почти незаметным шорохом домашней жизни. Сидя друг напротив друга, мы переглядывались, улыбались и не спешили нарушать это хрупкое очарование семейного покоя. Я невольно задумался о том, насколько простыми и важными оказались именно такие мгновения. Обычный вечер, общая трапеза, мягкий свет лампы, отбрасывающий на стены теплые тени, запах домашней еды и негромкие доверительные разговоры, в которых было так много смысла и так мало лишних слов. В какой-то момент дочь с легкой улыбкой на губах внимательно посмотрела на меня и произнесла, словно давно собиралась спросить именно об этом. «Пап, а правда, что мама рассказывала, будто ты в молодости скрутил каких-то бандитов, когда они пытались ограбить магазин? Или это очередная семейная легенда, слегка приукрашенная временем и маминой фантазией?» Я поймал чуть лукавый взгляд Алены, улыбнулся слегка искривленной улыбкой и осторожно пожал плечами, будто не до конца уверен, как следует отвечать на этот вопрос. «Ну знаешь, твоя мама всегда любила немного преувеличивать мои подвиги, особенно те, которых на самом деле не было. Но вообще-то, если хорошенько покопаться в памяти, то что-то подобное, кажется, действительно случалось. Правда, детали за эти годы немного подзабылись, и теперь я уже сам не вполне уверен, что было на самом деле, а что мама выдумала, чтобы придать моему образу больше героизма». Алена чуть прищурилась, посмотрев на меня с полушутливым укором, но в ее взгляде читалась тихая, спокойная нежность. Ее рука мягко накрыла мою ладонь, передавая через это простое прикосновение то, что словами выразить было слишком сложно или слишком громоздко. «Ну, конечно, Леня, преувеличиваю», – произнесла Алена, чуть качнув головой. «Ты тогда действительно поступила очень смело. Просто тебе всегда было неудобно говорить об этом вслух, особенно перед дочерью. Но знаешь, иногда стоит признать свои заслуги хотя бы перед самим собой». Дочь тихо рассмеялась и, подперев подбородок рукой, пристально посмотрела на меня. «А вот тут я полностью согласна с мамой. Ты действительно слишком редко говоришь о себе что-то хорошее. Но знаешь, я всегда была уверена, что именно в тебе прячется настоящий герой, и неважно, было это в молодости или нет». Я почувствовал, как внутри меня снова тихо, спокойно разливается особое тепло, мягко наполняющее грудь и заставляющее сердце биться чуть быстрее. Не из-за комплиментов, не из-за воспоминаний, а именно от ощущения того, что вот сейчас, здесь, со мной, за одним столом сидят люди, которых я действительно люблю и которые, несмотря ни на что, любят меня таким, какой я есть. «Вы обе явно сговорились сегодня делать из меня героя», — сказал я, наконец, стараясь скрыть смущение, и чувствую, как по лицу медленно расползается довольная, чуть неловкая улыбка. Но я, пожалуй, не против. В конце концов, у каждого человека должна быть хотя бы одна легенда, которой он может гордиться, даже если эта легенда слегка приукрашена. Все трое мы одновременно рассмеялись, и в этом смехе, в его мягких переливах и приятном, чуть шутливом звучании, я вдруг ясно ощутил ту самую завершенность, о которой мечтал так долго. Все части моей жизни наконец-то сошлись в единое целое. Семья, дом, любовь, нежность и легкая ирония, наполняющая каждую минуту, проведенную с ними. В теплом свете лампы, среди звона посуды, запаха любимой домашней еды и тихого семейного разговора, я впервые почувствовал себя полностью свободным от мучивших меня так долго сомнений и сожалений. Все, что происходило со мной прежде, имело смысл, имело важность и привело именно сюда, к этому мгновению простого человеческого счастья, полного завершения истории, которая была так сложна, но в итоге обрела правильный и долгожданный конец.